Путеводная звезда по имени Алька. Дед Фёдор сидел на крыльце и слепыми глазами смотрел на буйно зацветшие старые яблони. Носом шумно втягивая аромат цветов, он радовался наступающей весне. «Детка, шёл бы ты домой, прохладно на улице, а ты в одной кофте даже куртку не надел!» Взросло, насупив брови, отругал его 8-летний внук Миша, вышедший из дома. Пожилой мужчина обернулся на голос внука, улыбнулся, слегка поёжившись, ответил. «Мишка, ты глянь, как старушки яблони ошалели, прямо в белые шали укутались». Мальчик посмотрел на деревья, пожал плечами. «Деда, иди в дом, мамка обед на стол собрала». Фёдор медленно поднялся, шагнул к двери, переступил через порог, ведя рукой по стене синей, дошёл до двери в кухню, толкнул её, вошёл в дом. «Пап, ну чего ты куртку не накинул, продует же», — сукаризной сказала Лиза. «Лиз, я ж не дряхлый старик, глаза, да, подвели, а в остальном ещё ничего», — привычно отмахнулся от бурчания дочери Фёдор. Бывший военный, потом офицер МЧС, Фёдор потерял зрение после тяжёлой травмы, полученной им во время одной из спасательных операций. В 43 года, получив инвалидность, он купил дом в посёлке под Воронежем и перевёз туда дочь с маленьким внуком. Лиза без особых колебаний согласилась на предложение отца. В городе её ничего не держало, с мужем они развелись ещё до рождения Мишки. По специальности, а она закончила универ, получив профессию технолога швейного производства, работу сразу не нашла, потом забеременела. В общем, ничего её в городе не держало. Отцу требовался уход, всё сложилось так, как сложилось. Первые 3 года жизни в посёлке были сложными. Фёдор тяжело привыкал к своей инвалидности. Лиза разрывалась между маленьким сыном и отцом, а потом, подружившись с местными девчонками, она стала для них шить удивительные наряды. Слухи о рукодельнице разошлись по посёлку, дошли до ближайших деревень и сёл. Отец освоился со слепотой, по дому передвигался как зрячий, даже в дворе чувствовал себя вполне уверенно. Вот только на улицу приходилось выходить сначала в компании с дочерью и внуком, потом Мишка и сам справлялся. Дед, несмотря на слепоту, воспитывал Мишку настоящим мужиком, заставлял заниматься спортом, много рассказывал о разных бытовых секретах. Внук что-то схватывал быстро, что-то давалось тяжело, но он пошёл характером в деда. Упорный, старательный, не по годам рассудительный. Мишка радовал Лизу и вызывал гордость у деда. Фёдор присел на диван, прислушался к звукам дома. Лиза, накрыв на стол, пригласила своих мужиков обедать, не забыв отправить мыть руки. Последние 2 недели дед чуял какое-то волнение, исходящее от дочери, да и Мишка как-то неожиданно помалкивать стал, следя за тем, что говорит. Фёдор предположил, что дочь нашла мужчину и решил поговорить с ней. Пока дочь разливала суп по тарелкам, он спросил. «Лиза, ты ничего не хочешь мне сказать?» «О чём, пап?» — поперхнувшись, изобразила удивление та. «Ну, я не знаю о чём, но чувствую, что что-то тебя волнует». Не став дальше смущать свою девочку, примирительно ответил Фёдор. «Да, пап, ты прав». Он понял, что дочь присела на стол. «Мы с Мишкой тут дело одно провернули. В общем, через неделю мы поедем в Подмосковье». «Вы с Мишей? Зачем? Да и школу ж ему закончить надо», — настороженно поинтересовался дед. «Поедем все трое. Через неделю уже каникулы. Тебе подготовили собаку-поводыря. Зовут Аля. Лабрадор. 2 года». Фёдор смотрел на Лизу незрячими глазами, молчал. Грудная клетка тихо вздымалась. «Хм, неожиданно». «Да чего неожиданно? Вон к дяде Коле сам будешь ходить, да и к тёте Тане без меня заглянешь», — вступил в разговор Мишка, отпив компота. «А то глаза отводишь, чего-то там мямлишь, краснеешь». «Миш», — одёрнула его Лиза. «Чего, Миш? Он взрослый мужик, должен сам справляться со своими проблемами», — буркнул внук. Фёдор громко рассмеялся. Мишка слово в слово повторил его рассуждения, которыми он часто делился с внуком. 3 недели Фёдор проходил обучение в центре подготовки собак-поводырей. Лиза с Мишей жили в гостинице. Съездили в Москву на экскурсию, пока дед делом занимался. Подошло время возвращаться. Домой их провожал инструктор центра, давая последние наставления. Мишка не отходил от собаки, следя за ее поведением, ведь она должна была заменить его деду. Уже в поезде Лиза сказала отцу: «Ну вот, а ты боялся и упрямился. Смотри, какая красавица и умница. Ой, ну, это она, красавица, пап», — смущенно проговорила Лиза. Фёдор улыбнулся. «Я знаю, Лиз», — ласково погладив собаку по голове, сказал Фёдор. «Алька — чудо просто». Прошло 3 недели. «Миша, деда не видел?» — спросила Лиза сына, что-то строившего во дворе из маленьких досок. «Они с Алькой к тёте Тане пошли. Потом на речку пойдут, будут рекой любоваться», — не отрываясь от дела, проговорил Мишка. Лиза улыбнулась. Она радовалась, что отец немного отпустил свои переживания по поводу смерти мамы, которая погибла в автокатастрофе, когда Лизе было 12 лет. А появление Альки вдохнуло в него желание жить полноценной жизнью. Татьяна Михайловна — достойная пара папе. И Лиза видела, что он ей нравится, и отец явно неравнодушен к этой милой женщине. Алька стала путеводной звездой для крепкого мужика, немного потерявшегося.